Часть четвертая. Умереть ради наслаждений. Глава первая. В этот ясный и мягкий послеполуденный час бретонской осени тюльпана можно было видеть сидящим по-турецки в тени вяза в маленьком садике пансиона Жироде. Он держал в руках раскрытую книгу, но держал ее вверх ногами, что достаточно ясно указывало, его мысли бродили где-то далеко. Его нахмуренные брови, вздохи, которые он испускал время от времени, позволяли внимательному наблюдателю заключить, что тюльпан впал в состояние меланхолии. По крайней мере, он стал добычей такой тяжелой болезни, как нерешительность. Неподалеку от него играли в мяч двое близнецов, 4 или 5 лет, дети Жироде. Тюльпан время от времени бросал на них задумчивый взгляд, и в то время, как он разглядывал чету Жироде, эту веселую и беззаботную парочку, чьим гостем он был в настоящее время, он втайне завидовал их хорошему настроению и умению наслаждаться мирным счастьем. Некоторое время он собирался написать Деборе Ташингем, которая, как он полагал, все еще жила в Бордо вместе с его сыном у Баттендье, которым он также сделал сына, но не был уверен, что там его ожидает радостный прием, потому до сих пор и не собрался. К стыду своему он должен был признаться, что мечтает о домашних тапочках, игре в безик и варенье. Но, с другой стороны, он не исключал и возможности присоединиться к Джону Полю Джонсу. Отсюда и проистекало это немного странное состояние, в котором он находился, временами словно раздваиваясь, словно глядя на себя в зеркало. Будучи единственным постояльцем, если не считать старой глухой дамы, которая своим кудахтаньем украшала общий стол, он жил здесь уже 4 дня, то есть с тех пор, как вышел из тюрьмы. В тюрьме он отсидел почти месяц. Когда Иль-де-Франс наконец-то ошвартовался в порту Бреста, первое, что произошло, немедленный переезд капитана Гамелена в больницу, а второе, его собственный переезд в наручниках в портовую полицию. Это произошло на рассвете, когда все пассажиры еще спали, так что у него не было возможности попрощаться с Розой, которая так много сделала, чтобы скрасить его пребывание на борту шхуны. Так как никто на корабле не смог найти ни одной детали его костюма, ему пришлось облачиться в то, что удалось позаимствовать в жандармерии. Надменный офицер в очках, такой же серый, как и комната с решетками на окнах, в которой они находились, прочитал рапорт, написанный помощником капитана Трюденом и подписанный капитаном Гамеленом, который в том состоянии, в котором он находился, не мог написать ничего, кроме как о поимке английского шпиона. «Мсье», не спеша заявил тюльпан, «я отнюдь не английский шпион, а совсем наоборот, молчать. Все английские шпионы говорят то же самое, как сумасшедшие, которые сами никогда не считают себя сумасшедшими. Я имел честь сказать капитану Гамелену, что состою в экипаже Джона Поля Джонса, но он совершенно не хотел меня слушать. Подозреваю, что у него были личные причины оставаться глухим. Допрос, повторный допрос и снова жандарм. Но в конце концов вы же оказались на английском судне. Да, ведь я же плыл из Англии. И что вы делали в Англии? Я уже имел честь объяснить вам, что...» и так далее. Его мариновали таким образом 24 дня. Он очень живо пытался убедить офицера в очках, между прочим, его звали Тадавуан, принять его объяснение. И с отчаянием спрашивал сам себя, почему тот отказывается это сделать. Но в доказательство своей правоты он ссылался на Лафайета. А Тадавуан, который этого, конечно, ему никогда не говорил, ненавидел Лафайета. История не сохранила причин этой ненависти, но она подтверждалась тем, что все эти недели офицер держал тюльпана в своей паршивой кутузке. Вне всякого сомнения, он и сейчас находился бы там, если бы в одно прекрасное утро Тадавуан не умер, подавившись жареной требухой. «И вы утверждаете, что состоите в экипаже Джона Поля Джонса?» — спросил его офицер, — заменивший покойного, когда на 24-й день он был вытащен из своей крысиной норы. Я клялся в этом не меньше 200 раз. Дорогой мой, нет ничего проще проверить это».